когда и слышим от друзей своих, когда, быть может, солнце скрылось над тобой. Как хорошо, когда и слышим от друзей своих, когда, быть может, солнце скрылось над тобой. Как хорошо, когда умеем нежность мы дарить, когда тепло сердец мы отдаем другим. Со словом ласковым, друзья, на свете легче жить, и счастье людям улыбается таким. Со словом ласковым, друзья, на свете легче жить, и счастье людям улыбается таким. Скажи нежные слова, украсят жизнь твою, и для других, как яркий солнце луч горит. Ты словом ласковым согрей минуту трудную, тепло души своей ты другу подари. Ты словом ласковым согрей минуту трудную, тепло души своей ты.